Глава 8. Белоруссия. Недалекое будущее. Телевизионщики уехали, и поисковики с армейцами из 52-го ОСПБ с облегчением вздохнули, после короткого отдыха принимаясь за рутинную работу. При помощи пожарных размыли скопившийся внутри танка ил. То, что было заснято на камеру, являлось лишь вершиной айсберга. Основная часть донных отложений находилась как раз внутри боевой машины, и приступили к разминированию, отпустив огнеборцев в освояси. Проще говоря, начали не спеша извлекать из танка боекомплект, сохранившийся прямо-таки идеально. Наспех отмытые от грязи гильзы отблескивали латунью, словно и не было этих самых 7,5 десятков лет, и они только что сошли с конвейера. Болото, что возьмешь. Бывает, что и тела сохраняются, словно забальзамированные. А уж если почва богата торфом, то и вовсе чудеса случаются, вплоть до того, что удается без труда прочитать найденные в остатках одежды документы. Снаряды, или, если придерживаться официальной терминологии, 76,2-мм унитарные танковые патроны, укладывали длинным рядком прямо на земле, откуда их забирали саперы, в отсутствие репортеров, снявшие никому не нужные броники. Засыпанный песком кузов Урала постепенно заполнялся смертоносным грузом, которому предстоял недолгий путь на ближайший полигон. Всего 70 выстрелов. 7 танкисты успели расстрелять. Пару запасных дисков к ДТ интереса ради распотрошили. Патроны выглядели ничуть не хуже снарядов, отблескивая розоватыми бочками, покрытыми грязными разводами. Тоже почти полный штатный боекомплект к обоим пулеметам, за исключением двух пустых дисков в укладке и одного в курсовом Дегтяреве. Перед своим последним боем поднятая из болота 34-ка, видимо, под завязку загрузилась боеприпасами. Среди оставшегося в танке ила, полностью вымыть который в полевых условиях было совершенно невозможно, обнаружилось и оружие, причем на удивление много. Два проржавевших автомата, трофейный МП-38 и отечественный ППД, пара немецких пистолетов и родной наган в остатках кобуры и, что самое интересное, целых 3 карабина с истлевшими ложами и прикладами, в которых поисковики без особого труда узнали пехотные К-98. Покончив с боекомплектом и присоединив к извлеченным снарядам обнаруженные в танке Эвки и РГД-33, саперы убыли с чувством выполненного долга, оставив на месте лишь 3 наблюдателей из поискового батальона. Впрочем, последнее было вполне объяснимым. Торчать тут и дальше у них ни малейшего резона не оставалось. По большому счету, все прекрасно понимали, что тертые ребята-поисковики справились бы и своими силами, но вот законодательство и телевидение, да еще и российское, приходилось держать марку и вывозить снаряды на полигон, вместо того, чтобы потихоньку притопить их в том же болоте, откуда их уже никто и никогда бы не извлек, ни местные жители, ни охотники за дармовым тротилом. Как бы то ни было, приняв 100 фронтовых и запавших, капитан инженерных войск Республики Беларусь отмахнул своим бойцам и отбыл в кабине того самого Урала, что вез в кузове извлеченные из танка снаряды. Следом двинулись и обе ИМР. До расположения было чуть больше 7 километров, так что трейлеры за ними никто гонять не собирался. Перекурив, поисковики занялись погибшим экипажем. Развернув на измочаленном траками тягачей дерни, видавший виды брезент, они извлекли из остро пахнущего тиной и мокрым металлом танка останки, раскладывая их на брезенте. 4, как и предполагалось, черепа в изголовье, ниже все остальное. Кости конечностей и таза отдельно, ребра, лопатки, позвонки и прочие мелкие косточки отдельной горкой. После переворачивания танка и поданной под давлением водяной струи определить, где чьи останки, оказалось затруднительно. Да в принципе и не особо нужно. Породнившийся в смерти еще 7 десятилетий назад экипаж вряд ли обиделся бы на поисковиков. Комбинезоны, в отличие от сапог, ремней и шлемофонов, практически не сохранились, и слизисто расползающиеся в руках лохмотья складывали отдельной кучкой, тщательно проверяя бывшие карманы на наличие документов. Личных вещей почти не было. Фляга, полностью проржавевшая губная гармошка, алюминиевые ложки, трофейные часы, компас. А потом тот самый седовласый поисковик вытащил покореженную временем и водой планшетку, принадлежавшую командиру танка, внутри которой и обнаружились ненайденные в карманах личные вещи. Слипшиеся от воды красноармейские книжки, немецкая карта-километровка, тощая стопочка захваченных в бою трофейных зольдбухов, кожаное портмоне с остатками купюр и несколькими позеленевшими монетами. И то, что заставило поисковиков испытать кратковременный шок. Выдернутый из обычной школьной тетрадки, сложенный в два раза листок с едва различимым, поблекшим от времени текстом, убористо написанным от руки химическим карандашом, сохранившийся благодаря тому, что оказался вложенным между страницами разбухшей от воды книги в твердой обложке с еще различимой надписью «Устав бронетанковых войск РККА, часть 1, в скобках УТВ-1-38Г. Ничего необычного на первый взгляд. Написал боец письмо домой, отправить не успел, решив сделать это после боя. Вот только содержание никоим образом не увязывалось с летом 41-го года. На одной стороне листка был записан текст двух песен. Тоже ничего необычного на первый взгляд. Верно? Вот только песни эти назывались «На братских могилах» и «Старая солдатская». И написаны были Высоцким и Окуджавой спустя несколько десятилетий после войны. А вот на второй стороне обнаружилось нечто и вовсе уж невероятное. Краткий список основных крупных битв ближайших 2 лет войны вместе с датами их начала и окончания. Многие даты записаны с ошибками. А вот названия некоторых войсковых операций «Марс», «Уран», «Полярная звезда» записаны были совершенно верно. Проблема крылась в том, что тогда, в июле 41-го, этих названий просто не существовало даже в самых засекреченных директивах и планах ГКО. Ни о каком случайном совпадении не могло быть и речи. Дата гибели танка и экипажа была установлена абсолютно точно. Подлог или неудачную шутку кого-то из поисковиков также пришлось исключить. И командирский планшет, и бумаги вскрывались по правилам, послойно, при помощи всех необходимых инструментов и специальных растворов, нашедшихся в поисковом лагере. Да и сам листок выглядел именно так, как и должна выглядеть бумага после многолетнего пребывания в болотной воде. В общем, к тому времени, когда за танком пришел большегрузный трейлер и кран, никакой ясности с загадочным документом не прибавилось. Россия – недалекое будущее. КПшка с гордым именем «Династия» имела целых 3 неоспоримых преимущества. Недорогая, достаточно уютная, да и располагалась всего в 5 минутах ходьбы от дома Кирилла. Особых кулинарных или алкогольных изысков тут не предлагали, но перекусить и выпить разливного пива, весьма недурного, можно было вполне, чем молодые люди сейчас и занимались. Летний вечер потихоньку вступал в свои права, жара спала, кое-где уже зажглись фонари и окна домов. Что может быть лучше, чем сидеть с любимой девчонкой в таком вот кафе, известным главным образом завсегдатаем из числа местных жителей, потягивает ледяное пиво, еще и разлитое в правильные бокалы, выдержанные в морозилке. Конечно же, ничего. Вот только разговор то и дело возвращался к пугающей теме, сводя на нет и прелесть летнего вечера, и вкус светлого пива, и всю прочую романтическую атмосферу. «Кирка, послушай!» Лена задумчиво переставила с места на место полупустой бокал, по пузатому боку которого скатывались на пластиковый стол капли конденсата. «Я же понимаю, что ты все равно не успокоишься, пока не поймешь, что происходит. Короче, знаешь что? Давай-ка уж вместе, ладно? Так безопаснее получится, а то снова вляпаешься в какое-нибудь дерьмо». «Давай», – меланхолично кивнул головой парень. «И с чего начнем?» «С интернета, разумеется», – подозрительно быстро сообщила девушка, видимо, заранее продумав ответ. «Давай полазаем по форумам, посмотрим, кто и что из геймеров пишет про этот твой клуб танков». «Танковый клуб», — автоматически поправил Кирилл, отпив глоток из своего бокала. «А в принципе ты права. Мне как-то это и в голову не приходило. Играл себе, да играл. Народ в сети наверняка ведь уже вовсю обсуждает и саму игру, и все эти странности. Поможешь?» «Конечно». Ленка выдохнула с явным облегчением. Видимо, готовилась к долгим убеждениям, не ожидая столь быстрого согласия. «Я ж помню, что ты не шибко любишь по нету шариться. Сидишь на своих любимых форумах, как приклеенный. Между прочим, там полно и всяких других интересностей». «Это ты про своих одноклассников, что ли?» — подколол любимую парень, заранее зная результат. «Кира, прекрати! Ну что ты к ним прицепился? Всяко лучше твоей дурацкой игры!» Кирилл шутливо воздел перед собой руки. «Молчу, молчу. Просто с теми, кто мне интересен, я как-то из бессоциальных сетей с их рекламой и сообществами могу пообщаться. Аську, Skype или ком пока никто, к счастью, не отменял. Ладно, проехали. Начнем прямо сегодня?» «Ага». Девушка хитро усмехнулась, призывно облизнув кончиком розового язычка губы. «Если нам, конечно, кое-что не помешает. Ну, будем надеяться на лучшее. В конце концов, не столь и долгий процесс. Туда, сюда, обратно. Обоим нам приятно. Еще по пивку?» «Кирилл!» — подскочила на стуле Ленка, едва не сбросив на пол бокал. «Фу, как пошло! Обижусь!» «Мне можно. Я практически в танке контуженный. Мозги набекрень». Вдоволь насладившись видом разъяренной подруги, парень деланно равнодушно пожал плечами. «Ну, не хочешь, как хочешь». «Ладно, шучу я, шучу. Напряжение, так сказать, сбрасываю. Серьезно, давай еще по бокальчику и домой, а? Кстати, заметь, как звучит. Домой. Скоро, чую, начну получать по башке скалкой, пить с мужиками пиво по гаражам и ныкать скромную мужицкую заначку. Решил меня все-таки достать? Не выйдет, милый. Я тебя уже поняла. Все равно сегодняшний вечер пройдет по моему сценарию, товарищ танкист. Это ясно? А пиво бери, если хочешь». «Это ясно», — с расстановкой ответил он, с трудом скрывая ухмылку. Настроение все больше и больше улучшалось, властно оттесняя куда-то на задний план недавние проблемы. Хотелось делать глупости, беззлобно подначивать Ленку или просто неспешно пить ледяное пиво, имея в ближнем прицеле то, чем обычно занимаются наедине два молодых человека противоположного пола, когда спешить им ровным счетом некуда. «Значит, по геймерским форумам сама побродишь?» Кирилл, лениво откинувшись на подушку, провел кончиками пальцев по бархатной коже девичьего плеча. «А мне оставляешь любимых альт-историков и военных археологов?» «Ага», — девушка томно потянулась. «Все равно я в этом ничего не понимаю. А уж с игроками как-нибудь разберусь. Гляну, так сказать, незамутненным взглядом. Если с кем-то происходило то же, что и с тобой, народ просто не мог не проболтаться. Сам понимаешь, такие новости по сети разлетаются мгновенно, за считанные часы. Еще я тебе ссылок на открытые военные архивы накидаю. Глянешь, вдруг еще что знакомое сыщешь. А комп как делить станем? Он у меня в некотором роде один». «А мой ноутбук уже не в счет?» — тон ему ответила Лена. «Вон он, в сумке, в прихожей валяется. Законнекчу через ком, все равно у меня безлимит. Главное, чтобы зарядка у мамы не осталась. Но я ее вроде точно клала, когда вещи собирала». «Снимаю вопрос, как дурацкий. Все время забываю, что ты обалденно продвинутая в техническом плане девчонка с параллельного, и тебе вовсе не нужно объяснять, что такое беспроводное соединение по протоколам. Стукну!» «Нет, Кирка, вот точно стукну! Так что лезем в сеть или спать?» «Могу я предложить компромиссный вариант?» С хищной ухмылкой на лице парень щелкнул выключателем бра. Комната погрузилась в романтическую полутьму, размываемую лишь падающим из коридора светом. Ойкнув, ага, все-таки не ожидала. Ленка приличия ради посопротивлялась несколько секунд, зная, что и любимый любит подобные игры, и с удовольствием сдалась. Вполне ожидаемо, до интернета они в этот вечер и ночь уже не добрались. После всех впечатлений и потрясений последнего времени, решив отправиться спать. Утром проснулись поздно, и пока Лена готовила завтрак, Кирилл все-таки включил компьютер, привычно загрузив игровой клиент. Никаких особых новостей не обнаружилось, разве что администрация танкоклуба информировала о подключении новых модулей с танковыми баталиями до конца 43-го года, существенно расширив и линейку боевых машин. Теперь игроки могли выбирать Т-34 всех модификаций и заводов. А невеликий до того выбор тяжелых танков пополнился, наконец, КВ-1С, КВ-85 и первыми серийными ИСами. Команда ленд-лизовских машин осталась в прежнем составе – Валентайн, Матильда и Черчилль, поскольку до Кромвелей дело пока не дошло. Не у разработчиков, конечно, а согласно реалиям игры, у жителей Туманного Альбиона. Совершенно нежданно для завсегдатаев ТК до сего момента ничего подобного от чего-то не предлагалось. Стало возможно воевать и на самоходных арт-установках, правда, всего на четырех. Су-76, Су-85, Су-152 и созданные на базе трофейных троек Су-76И. Более того, игровой модельный ряд пополнился и трофеями, что и вовсе не лезло ни в какие ворота. Нет, Кирилл прекрасно знал, что и наши воевали на захваченной и отремонтированной бронетехнике и автомобилях, хоть и не в таких впечатляющих масштабах, как главные трофейные халявщики войны, немцы. Но отчего-то не ожидал от создателей игры ничего подобного. Бросив косой взгляд на лежащие на краю стола шлемы и перчатки, Кирилл вздохнул, поскорее выбросив эту мысль из сознания. Может, и зайдет он в игру, последний раз, как и обещал Ленке, но не сейчас. Сначала он, нет, теперь уже они, он и Лена, разберутся, что происходит, а уж там будем посмотреть, как говорят в Одессе, где он ни разу в жизни не был. После завтрака молодые люди не полезли в сеть, как планировали накануне, отправившись вместо этого прогуляться по утреннему городу. Несмотря на извечную столичную суету, родной район, где вопреки принесенному новой веткой метро укладу все еще узнавались знакомые с детства черты неспешной жизни московской околицы, расположенной за МКАД, жил по своим законам и особой дневной суетностью не отличался. Вечерний, к слову, тоже. Одно слово – спальный. Впрочем, таким его Кирилл и любил. А потом они как-то совершенно неожиданно оказались в поезде, идущем в направлении Поклонной горы. Благо доехать из Митина до Парка Победы можно было без пересадок. Купив билеты и, к немалой грусти кассира, отказавшись от видео и фотосъемки, зашли на территорию музея со стороны площадки с трофейной техникой и знаменитым именным Т-34 «Даватор», вместе со снайпером, поднятым из болот больше 10 лет назад. «Даватор» встал на вечный прикол на Поклонке, а вот снайпер вроде бы и до сих пор бегает по территории Кубинки, хотя Кирилл мог и ошибаться. Ему просто внезапно захотелось постоять рядом с погибшим на той войне танком. Тем более, что немногим дальше стоял на невысоком постаменте еще один реликт войны. Танк выпуска 41-го года, запомнившимися парню нестандартными рукоятками, приваренными на лобовую броню. Ровным счетом, никакого особо глубокого смысла в посещении музея не было. Парню вдруг захотелось прикоснуться рукой к легендарной броне, ощутив, а хрен его знает, что именно. Просто он воевал на подобном танке, и это навеки врезалось в его память. А сейчас, да вот просто захотелось постоять рядом. А заодно чуть свысока взглянуть на корпус ПЦ-3 с разваленной детонацией боекомплекта башней, от которой осталась лишь передняя часть, ощетинившаяся острыми сколами круповской брони и высоко задранным стволом пушки. Застывшая рядом точно такая же тройка, только абсолютно целехонькая, все еще внушала уважение. Кирилл хорошо помнил, как ее всего-то 50-миллиметровая пушка порой проламывала с близкого расстояния броню 34-ок. Не смертельный был противник, но опасный, чего греха таить. В принципе, все от выучки и опыта вражеского экипажа зависело, конечно. Но и получить в упор, про борт и вовсе не стоит вспоминать, бронебойный, с защитным и баллистическим наконечником, подарок ПЦ-ГР.39 калибром в 5 см, тоже мало приятного. Точнее, почти верная смерть или долгий отдых в лазарете без антибиотиков и прочих медицинских изысков. Спирт, стрептоцид, йод, аспирин и вываренные после прошлого страдальца бинты многоразового пользования с не до конца отстиравшимися бурыми пятнами. И морфий, если спящий на ходу от усталости военврач сочтет необходимым назначить обезболивание. Сморгнув, Кирилл наткнулся на взгляд девушки. Лена глядела в его лицо очень так понимающе. По крайней мере, раньше он подобного не замечал. «Что, Кирка, снова накатила?» Она умело интонировала последнее слово. «Вот только давай без очередного вранья. Ладно, мы же вроде все с тобой решили. Было, да?» «Похоже», — кисло согласился парень. «Вон, на фрица глянул». Он кивнул на никому уже не опасный панцирь, размалеванный узкими зелеными полосами по песочно-желтому фону. И вспомнил, каково это было на самом деле с ним на поле встретиться. «Ага», — не слишком понятно ответила Лена, все еще не отводя внимательного взгляда, пронзительного, как и всегда. «Кира, пошли дальше, а? Или поехали домой? Может, тебе все это?» — девушка мотнула головой. «Слишком... больно? Неприятно?» Кирилл помедлил, прежде чем ответить. Обнял любимую, притянув к себе. «Да нет, Ленк, в том-то и дело, что не больно, и уж тем более не неприятно. Просто... ну, вот не знаю, как объяснить. Просто я знаю, как это было на самом деле. Ты не поймешь». «Почему, Кирка? В смысле, почему не пойму?» «Потому что я сам этого пока не понимаю. Ты права. Поедем домой, ладно? Прости, что испортил прогулку, но, наверное, не стоило нам приезжать именно сюда. Поехали!» — решительно тряхнула роскошной гривой девушка и, внимательно приглядевшись к его лицу, докончила. «Машину поймаем». «А зачем деньги-то тратить?» — не понял парень. «Затем, что пора нам все это закончить», — отрезала подруга. «Лезем в сеть и работаем, пока хоть что-то не выясним. То, что с тобой происходит, определенно ненормально, знаешь ли». Вернувшись домой и наскоро пообедав, молодые люди уединились в комнатах. Кирилл засел за свой компьютер, Лена же, заявив, что пребывание в одном помещении закончится очередной постельной сценой, что, хоть и безумно приятно, но все же несколько мешает исполнению задуманного, ушла со своим ноутбуком в спальню. Кирилл углубился в архивные материалы, вскоре откровенно загрустив. Бесконечное разглядывание желтоватых фотографий, благодаря сканеру и фотошопу излишне четких, неприятно четких, повергло его в тоску. Ничего знакомого по пройденным в игре боям он не нашел, а рассматривать грустные картины брошенных или подбитых танков РККА было тяжело морально. Казалось, будто он один из тех равнодушных к чужому горю зевак, что стоят на обочине с искренним интересом смакуя картину произошедшего кровавого ДТП и снимая разбитые автомобили и окровавленные трупы на камеры коммуникаторов. Покинув архивные сайты, он залез на один из любимых поисковых форумов, откровенно говоря, просто чтобы немного развеяться. Открыл наиболее посещаемый за последние сутки топ, озаглавленный «Попаданцы существовали», читался, начав с первой страницы, и замер пораженный. По сути, это было продолжение увиденного по телевизору репортажа о подъеме в Белоруссии затонувшего в болоте танка. Как оказалось, программа «Память войны на первом» шла в записи. В реальности же все произошло почти неделю назад, И сейчас кто-то из белорусских поисковиков выложил в инет свои материалы. Точнее, скан исписанного химическим карандашом листка из школьной тетрадки с песнями Высоцкого и Окуджавы и датами главных сражений 41 и 42 годов. Несколько минут Кирилл тупо глядел на выложенные фотографии загадочного документа, уже восстановленного и отсканированного в высоком разрешении. Затем зажал правую кнопку раритетной мыши, перчатками он вне игры практически не пользовался, выбрав в менюшке «Сохранить объект как». Скопировав фотографии на рабочий стол, парень включил принтер и распечатал обе стороны листка. И только затем позвал Лену. «Что, Кирка? Я тут как раз по вашим геймерским форумам шляюсь. Считай, своей стало. Правда, почти везде региться приходится, время терять. Так что?» «Лена...» Горло внезапно пересохло. «Послушай, ты только вопросов пока не задавай, ладно? Просто продиктуй то, что здесь записано. Не все, конечно, можно выборочно». Он протянул ей распечатки. «А зачем?» Девушка непонимающе просмотрела записи. «Это-то для чего, Кирка?» «Просто продиктуй, а?» Жестко попросил парень, с трудом скрыв тоску в голосе. На самом деле он и так был уже почти уверен в результате. В том, что чудовищная в своей невероятности догадка верна, но хотел убедиться окончательно. «Ладно», Ленка непонимающе пожала плечами. «Пиши. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит охапки цветов. А теперь сравни и скажи, что думаешь». Закончив писать, Кирилл протянул ей исписанный едва ли наполовину лист бумаги. «Что?» «Ленусь. Просто сравни обе записи. Ну, почерк, в смысле. Поняла?» «Нет, не поняла, но сделаю». Девушка взяла в руки листы, распечатанные на принтере и исписанные шариковой ручкой, вгляделась и пару минут спустя подняла на парня удивленные, ничего не понимающие глаза. «Кирилл, и что? И там, твой почерк. Можно подумать, я его по конспектам не знаю. Твои идиотские завитушки на У и Д ни с чем не спутаешь. И что здесь такого?» «Репортаж, что мы вчера по ящику смотрели, помнишь? Про танк в болоте?» «Конечно. И?» «Почитай». Кирилл тяжело поднялся из кресла, кивнул любимый на равнодушно мерцающий монитор. «Тут обсуждение. Начинай сразу с пятой страницы. Это продолжение той истории. Белорусские ребята-поисковики выложили кое-чего. Почитай, короче». И, не оглядываясь, двинулся на кухню. Виски еще оставался, и сегодня он определенно имел на него право. Ведь не каждый день узнаешь свою будущую судьбу, верно? Пусть даже ничего еще не произошло, а то, что произойдет, отстоит от реальности на 76 лет.